Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, все наши, значит, почитатели, слушатели там. Вот, ну и все, кто просто как бы случайно настроился. Таких случайных людей у нас нет, Сергей Александрович. Случайные, да, понятно, так сказать. Они все уже отвалились давно. Ну и тоже, может, хорошо, оно и к лучшему. Такая стабильность, залог успеха. Да. Подписывайтесь на Сергея Михеев в телеграм-канале. Там это 220,5 тысяч для опознания. Адрес Iron Logica. Дзен, Рутюб, ВКонтакте, Одноклассники тоже Сергей Михеев. Вот. Ну и там же везде отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Как можем, помогаем. И низкий поклон всем тем, кто нам помогает. Вот, и разным знакомым нашим, вот, в том числе, так сказать, из Петербурга. Да, большой-большой поклон. Отдельно вот выделили почему-то Петербург? Ну, потому что там есть люди, которых которые к нам относятся с уважением, мы к ним относимся с уважением, они нам давно помогают. Вот, и на самом деле помогают, так сказать, в такой трудный момент решать проблемы, потому что, ну, много запросов, как бы, да, а возможностей там у меня не так много, как хотелось бы, вот, но тем не менее. Потому что у нас как бы вот, есть такая сумма, выглядит там мощно, там, условно говоря, там, с июня 2022 года мы оказали помощь более чем на 2 миллиарда рублей. Но дело в том, что люди слышат 2 миллиарда, вроде как много, но это не то, что там лежит такая гора, 2 миллиарда, как бы, а я на ней как Скрудж Макдак, так сказать, купаюсь в ней. Да? Это просто постепенно, как бы они приходят, мы тут же их отдаем, приходят, ну, оно там плюсуется. А так вот в постоянном, как бы, да, в обороте, на самом деле, их гораздо меньше, к сожалению, чем запросов, которые к нам приходят. Ну, в общем, всем, значит, низкий поклон, ну и вот отчеты там какие-то, да. А также возможность перевести, кстати говоря, деньги, она вот есть в этих моих каналах, там QR-коды и реквизиты, вот сбербанковские, так сказать, да, вот, по которым можно оказать помощь, поддержку, вот так. Да, и наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, также идет прямая видеотрансляция эфира, первая, главная, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Начинаем программу. Есть несколько новостей, которые, ну, вот-вот, возможно, да, вызреют. Что-то большее. В частности, Израиль объявил, что закрывает 28 посольств в разных странах мира, якобы перед атакой Ирана на Израиль по всем известным событиям, да, после варварской бомбежки консульства в Дамаске, иранского посольства, где погибли высокопоставленные генералы. КСИР и просто сотрудники вот этого ведомства. Но так или иначе, вчера в соцсетях шла информация, что Иран дал якобы 48 часов, вот через 48 часов они же вот-вот истекают, но опять же, это все непроверенная информация. Тем не менее, расходится в интернете видео, тоже якобы свежее, что Иран поближе к границе с Израилем перемещает достаточно большие ракеты на тягачах. Свежие это кадры, либо нет, тоже это не уточняется. Но ситуация в том числе потребовала вмешательства властей США. Байден созванивался вчера с премьером Израиля Нетаньяху, призвал опять к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Израиль там готовит новое продвижение своих войск. Вот. Следом госсекретарь США Блинкен сказал, что если мы не увидим от Израиля тех изменений, которые нам нужны, произойдут изменения в нашей политике. Хотя буквально на днях многомиллиардный пакет был подписан передачей Израилю военной помощи от США, в частности, мощных дальнобойных бомб и ракет. Ну да, насчет Ирана сначала. Я думаю, что передвинул ракеты, если передвинул ближе к границе с Ираком, поближе к Израилю, но ближе к границе с Ираком. Да, у них нет общей границы с Израилем. Да. Это самое. Я, честно говоря, не думаю, что иранцы будут бить по посольствам и консульствам. Ну, с политической точки зрения это было бы неправильно. Ну, то есть не то, что неправильно, это было бы невыгодно. Ну, условно говоря, когда Израиль ударил по консульству иранскому в Дамаске, в Сирии, он нарушил все возможные конвенции по поводу неприкосновенности дипломатических учреждений. Поправьте меня, если я как бы ошибаюсь, там, ну, у нас, значит, слушатели, у них коллективный разум, он умнее, чем мой один, вот, мозжечок. Но, по-моему, как это ни парадоксально, по-моему, даже советское посольство в Берлине во время, так сказать, Великой Отечественной войны вот, оставалось неприкосновенным, да, как и, по-моему, немецкое, вот это самое, в Москве. Вот я не знаю, я могу ошибаться, может быть, это, так сказать, не так, вот, но когда-то давно, как бы, я что-то такое в этом роде слышал. Вот, но даже если это и не совсем так, но тем не менее, Дело в том, что Израиль, ударив по дипломатическому представительству, он как бы нарушил как раз все нормы этого права и показал свое неуважение к этому праву. Я думаю, что с точки зрения политической, да, информационной, имиджевой, если хотите, иранцы не будут повторять то, что сделал Израиль. Потому что если они повторят ровно то, что сделал Израиль, тогда они, так сказать, встают с ним на одну доску. Вот, и фактически, так сказать, да, с моральной точки зрения получается, что они ничем не лучше. Поэтому я думаю, что если Иран и ударит, а он, наверное, ударит, потому что не может вообще не ударить, он должен как-то ответить, да, то, скорее всего, это не будут какие-то банальные удары по посольствам и консульствам, да, тем больше толку от них никакого нет, на самом деле, вот так вот серьезно, если сказать, да, толку никакого нет, это такое оскорбление, что называется, да, и больше, в общем-то, ничего. Хотя, да, вот израильтяне уничтожили, как говорят, несколько генералов иранских, находившихся в этом самом, так сказать, консульстве. Вот. Но в любом случае, я думаю, что иранцы выберут какую-то другую цель. С другой стороны, опять же, не ударить они не могут по той простой причине, что, конечно, они должны ответить. Вот. И здесь просто так утереться и сделать вид, что ничего не произошло, не получится. Они будут, как мы уже говорили, я думаю, искать какую-то золотую середину между тем, чтобы удар был достаточно значимым, и с политической там, и вот такой вот, опять же, имиджевой точки зрения ни у кого не могло бы возникнуть ощущение, что иранцы испугались. Но, с другой стороны, для того, чтобы этот удар должен быть таким, чтобы он не дал возможность израильскому руководству, значит, поднимать, так сказать, крик на весь мир и втягивать в эту войну там американцев, там каких-нибудь натовцев там, и все такое прочее. Кстати, возможно, иранцы подождут немножко со временем, потому что как раз вот переходим там к следующей вашей подводке, потому что как раз, скорее всего, Израиль все равно продолжит свою военную операцию в секторе Газа, и тогда то, что вот Блинкен сказал по поводу изменения политики в отношении Израиля, да, американцам придется что-то такое делать, да, что-то такое выполнять. Поэтому я бы на месте, так сказать, иранцев, например, подождал бы немножко, да, потому что Нетаньяху все равно будет давить на эту педаль, да, пусть вот этот вот маленький, так сказать, спор, как бы конфликт и неурядица между американцами и Тель-Авивом как бы разгорится посильнее, вот, пусть американцы что-нибудь сделают, а после этого будет легче нанести удар, потому, с политической точки зрения, да, вот, по каким-то объектам израильтян. Вот, я думаю, примерно так вот они будут рассуждать. Хотя понятно, что у них там своя, так сказать, это жизнь. Персы и такие тоже, так сказать, очень такие довольно сложные, так сказать, тягучие люди там, да, и думают они по-своему. Вот, сложные, кстати, переговорщики довольно, но вот, но тем не менее, да, такая, так сказать, такая ситуация, мне кажется, более очевидная. А что касается Израиля и Америки, да, ну вот американцы, как мы уже говорили, вот для американцев сейчас Израиль, ну, вот он совсем вот в неудобной позиции. Вот куда ни кинь, везде клин. Вот поможешь — плохо, одни, так сказать, осудят. Не поможешь — плохо, другие осудят, да. И что делать с этим Нетаньяху, который, я, на самом деле, сам залез в этот конфликт, и, насколько я понимаю, вообще он где-то заинтересован в его там достаточно длительном продолжении. Вот, что с ним делать, в общем, не очень понятно. Вроде как вот выделили им помощь, да, а с другой стороны вот требуют прекратить огонь. А чего вот эта помощь выделяли, зачем? Ну, как дали вот дубинку, а сказали, ну не бейте. Да, ну не бейте. А чего, зачем ее дали? Как бы? А вот Нетаньяху такая штука. Нетаньяху должен завершить эту операцию так, чтобы внутри Израиля он мог бы сказать: мы решили проблему Газы. Вот. Как ее решить? Ну, да, видимо, они взяли курс на полную, вообще тотальную, так сказать, зачистку, стопроцентную, да. Вот. А в противном случае, если он сейчас зависнет, так сказать, где-то между небом и землей, ну, для него, как для политика и как, возможно, для человека, это будет полный крах. Потому что в Израиле даже многие говорят, что вот если сейчас он вот остановит эту военную операцию, вот где-то, так сказать, там, как недоделанную, ну, скорее всего, его ждет отставка. И, может быть, даже судебное разбирательство, потому что к нему там масса там всяких претензий, может быть, даже тюрьма, кто знает, да. Вот поэтому для него, для Нетаньяху, как бы ему, условно говоря, терять нечего, так, по крайней мере, это выглядит со стороны, и ему надо или дожать до такой точки, после которой он скажет, что он спас буквально-таки Израиль от палестинских террористов, там, что он решил эту самую проблему сектора Газа, и вот он победитель, как бы он спаситель, и, значит, еврейского народа. А если не так, тогда ну, для него это все кончится, может кончиться плохо. Вот. А что американцы с этим делать, особенно накануне выборов, как мы уже тут рассуждали, накануне не очень понятно. Потому что вот, это настолько неудобная ситуация для них, что в какую сторону как бы не двинешься, везде вылезают всякие разные косяки, очень неприятные. Вот, которые, как бы, конечно, вот Байдену, особенно перед выборами, ну, очень неудобно. И бросить нельзя, как бы, да, и не бросить нельзя. Вот, и вот они пытаются искать, вот Блинкин что-то заявляет. Это тоже такая, видимо, игра, как бы, ну, вот, с одной стороны, мы дали им помощь, это тем, кто за Израиль. С другой стороны, мы их предупредили, что надо прекратить операцию, это тем, кто против Израиля. Ну, вот, видите, мы тоже, вот, и вашим, и нашим, и так далее. По поводу посольств, вы про советское посольство в Германии, там оно не работало во время войны, там был обмен дипломатами, потому что много, в том числе, немецких дипломатов остались в Москве, но все равно пропорция была, наших сотрудников было больше, в Москве работало меньше, но пошли на уступки немцы, хотели один к одному сначала поменять, но пошли на уступки, потому что в Москве осталась сестра министра иностранных дел фашистской Германии Риббентропа, вот, и поэтому обменяли всех на всех, обменивали в болгарском, да, болгарском городе. И, ну, в общем, все вернулись, да, понятно. Да, где представители, да. Немцы издевались, но все вернулись. Не было, но могли бы просто, так сказать, тоже взять да убить всех, вот, или это самое. То есть ясно, что там были обстоятельства, но тем не менее. Вот поэтому я думаю, что вот то, что сделал Израиль, я считаю, что они очень зря это сделали, вот, так как, ну, так как это такой плевок всему мировому сообществу, там тоже в лицо, типа того, вот мы вообще соблюдать никаких не будем этих самых норм, для нас никакие эти соглашения на нас не значат ничего. Организация Объединенных Наций, они тоже уже всеми словами, так сказать, это самое обсклоняли, что называется. Ну, не знаю, а дальше-то есть ли у них силы, да, вот это все доказать? И тут, вот, опять же, вопрос о помощи американцев, он ключевой, потому что ясно, что никакой Израиль без американской помощи вообще на Ближнем Востоке существовать не сможет. Конечно, американцы не бросят Израиль совсем. Это ясно, да? Слишком это для них, так сказать, близкий союзник. Но, тем не менее, проблема вот конкретно с Нетаньяху реально существует. А так, в общем, надо сказать, что для Израиля помощь американцев – это вопрос выживания. Это совершенно точно. То есть, если представить себе какую-то такую, так сказать, невероятную ситуацию, при которой американцы отворачиваются от Израиля, ну, я думаю, что его сожрут, конечно. При всех его технологических, так сказать, таких достижениях, там, при всех его, значит, превосходстве там, в системе организации, его, конечно, сожрут. Просто массой, так сказать, задавят, и все. И это, кстати говоря, косвенно подтверждает затянувшаяся операция в Газе. Вот абсолютное преимущество в технике, абсолютное преимущество в технологиях, а тем не менее, скоро полгода, как они не могут справиться с территорией в 40 квадратных километров. Ну и, конечно, архиважная надежда на помощь со стороны Соединенных Штатов у киевского режима. Ну, вот, но пока оттуда позитивных для Зеленского вестей нет. Продолжает затягиваться рассмотрение выделения военной помощи в Конгрессе США. И вчера закончился саммит глав МИД стран НАТО. Там тоже никаких прорывов. Вот вам там 150 тысяч танков, там миллиарды снарядов, тоже ничего этого сказано не было. Подвел черту под этим мероприятием, на которые были в том числе надежды у Зеленского, госсекретарь США Энтони Блинкин. Он сказал очень просто: США и союзники удвоят усилия по поиску ресурсов для Украины, удвоят. Вот к следующему саммиту скажем, мы утроим усилия, учетверим и так далее. Ну, да удвоили, вот. А все не нашли. Да, вот не искали, нашли. Искали, а не нашли. Нет, сейчас были обычные усилия, а сейчас удвоят, может быть. Может, там что-то найдут, да. Ну, это намек, я думаю, только на одно. Здесь, собственно, из Европы, я так понимаю, выжили все, что могли выжить. Вот эти вот 50 миллиардов, которые они обещали, там, правда, расписанные на несколько лет. Но это, видимо, все, на что Европа сегодня способна. Пока у нее там... Они еще и не нашли эти 50 миллиардов. Еще их не нашли. Вот, это первое. Второе, как бы, да, американцы максимум, может быть, дадут что-то в кредит, и то не ясно, дадут, не дадут. В итоге остаются только вот эти вот замороженные российские активы, это последняя надежда. Но что-то так вот какие-то ветры такие задули, что не факт, что и активы эти отдадут им. То есть нам их тоже не вернут, это очевидно, да? Но вот пока что-то как-то вот обсуждают, месяц за месяцем проходит, там, да, вроде говорят, что вот-вот они им отдадут, сейчас вот-вот отдадут, Но пока что-то не отдают, да, видимо. Видимо, ну, почему не отдают, я могу сказать. Американцы все-таки видят для себя ситуацию эту, после того, как явно, так сказать, поражение России нанести не удалось, Путин стал вновь президентом на очередной срок. Они видят ситуацию для себя эту так, что, видимо, какие-то переговоры неизбежны, а в этом случае вот эти 300 миллиардов могут быть на столе переговоров. Могут находиться. Я не верю, что они отдадут нам, да? Но они могут находиться на столе переговоров. Это точно. Поэтому американцы... А в каком виде? Ну, трудно сказать. Они могут сказать, что при выполнении таких-то и таких-то условий мы можем их разморозить, и вы сможете их забрать. Я это вижу как вполне себе такую, так сказать, либо игру. Либо что мы их не направим Украине. Или мы их не направим Украине. Или вот они будут лежать, мы их трогать не будем, как бы, да, но вот там, типа, видно будет, когда вы их станете, так сказать, хорошими. Слишком это на самом деле серьезная фишка на столе, вот, для того, чтобы взять, вот сейчас отдать. Опять же, если бы Украина так вот объективно, так сказать, реально побеждала бы, вот, и нужно было бы вбросить только вот эти 300 миллиардов, чтобы вот реально, так сказать, да, Россия бы встала там на колени и попросила прощения, они бы отдали. Но как раз вот эти события вот этого года, стоящая, так сказать, наступательная операция украинцев, которая провалилась, да, фактически, они показали, что вот эти 300 миллиардов, даже если сейчас 300 миллиардов вбросить, вообще нет никакой гарантии, что можно будет добиться успеха. А поэтому, я думаю, у них такая дилемма, так сказать, да, сжечь их, условно говоря, там, в военной вот этой печке с непонятным результатом, или держать как потенциальную, как бы, вот карту на столе переговоров, которые там могут рано или поздно начаться. И у меня такое впечатление, что они сейчас стали склоняться к тому, чтобы эту карту держать. Там, вот они почему говорят, там, доходы с активов, да, ну, давайте так вот, давайте так и вашим, и нашим, так сказать, да, мы им что-то будем давать такое, да, вот, и будем говорить, ну, вот мы вам доходы с активов. А сами активы, один хрен, так сказать, да, будем держать в рукаве. На всякий случай, если вдруг что-то там, вот, нам что-то случится, давайте мы тогда разложим, условно говоря, пасьянс и скажем, вот это вот на столе, вот это все, да, вот давайте. То есть пока так. Ну, а если и этого не будет, тогда действительно вообще непонятно, откуда эти деньги брать. И поэтому тогда надо ограничиться такими риторическими формулами в стиле, так сказать, денег нет, но вы держитесь, да, вот, но это самое. И говорить, что вот мы, конечно, сейчас удвоим, утроим, будем искать, там, тра-та-та и все такое прочее. Вот. Ну, тоже, в общем и целом, надо сказать, что итоги этого саммита юбилейного, да, они для Украины в целом неутешительные. В целом неутешительные, я бы даже сказал, такие пессимистические. Вот. Так что вот так. Они, если честно, с Украины так обошлись, так бачком-бачком, что называется. Бачком-бачком по поводу осторожности в отношении замороженных российских активов. Журнал «Политика» писал на днях, что противится этому разморозке Китай, Саудовская Аравия, Индонезия и, по-моему, Индия еще тоже упоминалось. Они призывают Евросоюз, значит, противиться стремлениям США и Британии конфисковать российские активы. В Европе, напомню, 200 миллиардов заморожено, остальное там по разным странам мира. Вот, ну, говорят, что это создаст прецедент, что страны будут бояться, что они будут следующими. И плюс еще «Политика» пишет, Россия может инициировать конфискацию западных активов, которые расположены в дружественных юрисдикциях, включая Китай и Саудовскую Аравию, что поставит последние в сложное положение. То есть у них риски не только, что они сами станут, но и что у них эти активы тоже могут отобрать. Я просто насчет переговоров, я это высказал как еще один аргумент, который может сейчас появиться, да, в пользу того, чтобы их не отдавать Украине. А так вот это, да, это мы все обсуждали, действительно, и имиджевые, и многие против. И ясно, что тогда люди вообще испугаются, так сказать, деньги там держать, потому что, ну, если вы сегодня у России отобрали, завтра у Китая отберете, послезавтра еще у кого-нибудь, да, и так далее, и так далее. Но вот к этому всему еще может добавиться такой вот политический момент. Да, по поводу денег в кредит, американцы же сейчас вот они будут рассматривать, 9 апреля якобы приступят к рассмотрению в Конгрессе США вот этот пакет помощи, который включает в том числе выделение денег Украине, и спикер Конгресса Джонсон говорил, что это будет не точно, точно не будет, что безвозмездная история, возможно, это будет кредит, за который надо будет расплачиваться по-любому. И интересное заявление сделала официальный представитель Международного валютного фонда Джули Козак, возможно, Юлия Козак, я предполагаю. Да, ну, так или иначе, она работает в МВФ, и предупредила украинские власти, что фонд не собирается в этом году списывать часть украинского долга в размере 15 миллиардов долларов. То есть списания не будет, нужно будет отдавать процентики. Ну, еще один, как говорят, черный лебедь называется, да? Еще одна вот неприятная новость для Украины, потому что это означает, что в нее просто все меньше и меньше верят. Вот что это означает, да? То есть, когда все давали за просто так, вот, было много вот этого политически надутого ажиотажа насчет того, что Украина чуть ли не побеждает, сейчас вот там Россия вообще, так сказать, развалится, сейчас там то ли цветная революция будет, то ли еще что-то, в общем, короче, не пойми чего будет, но, в общем, Россия каюк придет, да, а вот Украина так вот триумфально как бы, да, победит. Я, честно говоря, считаю, что для этого не было никаких оснований. Вот на мой личный взгляд, и всегда я об этом говорил, объективно совершенно. Тут это, смысл не в том, что это самое, кто-то что-то, так сказать, качает, а смысл в том, что, ну, просто для этого предпосылок не было. Вот реально не было, и все. Вот, то есть ситуация и для нас тоже сложная, да, была всегда все эти два года, и сейчас она непростая остается. Вот, но вот каких-то таких реальных предпосылок для там триумфальной победы Украины... Вот, и там распада России, там, их, ну, просто не было. Вот, или, так скажем так, эта критическая масса была недостаточная. Вот, но все равно было некое доверие, мне кажется, вот накачанное чисто политически. Сейчас это доверие, ну, явно тает. А раз доверия нету, раз как бы в будущее не верит, значит, тогда зачем тогда списывать долги? А зачем тогда отказываться от процентов? А зачем отказываться от доходов? Не, не будем. Поэтому вот от МВФ вот эта новость про то, что они собираются 15 миллиардов списывать, это, конечно, тоже очень неприятная новость, потому что и так денег нету. А так это получается, что еще запросят их, да? Да? То есть, кстати говоря, а откуда они запросят, например, процентики эти, да? А вот из этой помощи, которую, например, та же Европа даст, значит, часть придется просто тупо отдать за проценты. То есть уже минус вот эти дела. Там, да, что-то Европа там обещала, будет там и то, как вы говорите, так сказать, она еще не нашла, но что-то будет давать, но из того, что она будет давать, придется еще отдавать этому самому МВФу. То есть, в общем, совсем как-то, так сказать, и неинтересно. Я думаю, что Зеленский постепенно сейчас возвращается к той ситуации, в которой он был в первые дни СВО, когда он там, в общем, с жалким видом блеял, нас все предали, нас все бросили. Я думаю, что все идет дело к этому. Вопрос только сроков, вопрос только времени. Вот. Ну, то есть, не могу сказать, что его все предали и бросили, но просто перестали верить в эту ситуацию на фоне явного осложнения имеющихся проблем. Да? А это означает, так сказать, что перспективы ухудшаются. Ну и все меньше верящих в Зеленского и на самой Украине. Вот закрытый опрос, социология показывает буквально обвал рейтинга поддержки Зеленского. В сентябре прошлого года, значит, его деятельность полностью поддерживали 42% украинцев. В феврале месяце, это вдвое цифра, вдвое меньше, всего 22%. Примерно вдвое выросло те, кто говорили, мы совсем не поддерживаем Зеленского. Сейчас новости, затем продолжим. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. Упомянул я о падении рейтинга Зеленского как главы Украины. И со всех сторон его уже прессуют. И вот МВФ, там женщина, возможно, да, с украинской фамилией сказала, не будем тебе, Зеленский, списывать долги, которые ты понабрал. А что там с рейтингом? С рейтингом последний закрытый опрос, ну, не для общей публики, но так или иначе он, естественно, в СМИ просочился, потому что на Украине что-то закрывать. Закрытый опрос, да, для СМИ. Да, себе дороже. Там следующий расклад... Вот самый-самый свежий. В сравнении идет. В сентябре 23-го деятельность Зеленского полностью поддерживали 42% населения. В феврале 24-го вдвое меньше. 22% всего поддерживают. Выросло значительно противников деятельности Зеленского. Скорее не поддерживаю с 9 до 18%. Полностью не поддерживаю с 7 до 15%. То есть, ну, идут такие качели. Готовятся. Да. Они готовятся к его сливу. Потому что тоже все вот эти вот соцопросы, значит, закрытые, случайно, значит, проникающие в СМИ, это, конечно, все чисто такая политическая операция и так далее, и так далее. Но вот тоже к вопросу, я всегда там скептически к этому относился, я просто помню, что еще где-то перед Новым годом, да, в декабре, что ли, да, какой-то там опрос тоже какого-то там, так сказать, КМИСа, там, я не помню, как-то, ну, там есть киевский какой-то институт исследований, да, показывал чуть ли не 64% Зеленскому, и я там удивлялся и говорил, ну, я не понимаю, откуда эти 64% могут взяться, даже при всей при всей, так сказать, мощной, так сказать, блокаде информационной, при всей там работе подконтрольного аппарата, ну, это явно вранье. А теперь, видите, так сказать, раз, уже оказывается 20 всего. А куда же еще 40-то делось, так сказать, буквально за пару месяцев? А что такое изменилось радикально? А ничего не изменилось. На самом деле, изменилось политический расклад, изменился. Вот. А теперь как бы социологи тоже реагируют на изменения политического расклада. Тут такая штука. Если по-хорошему, по-честному, то наоборот, социологические эти самые опросы должны фиксировать изменения общественной ситуации. Да? А в этом случае другое совсем. Изменение политической ситуации влияет на цифры социологических прогнозов. Вот такие дела. Так что я думаю, что эти цифры, они тоже как бы такие. Они свидетельствуют, что... Значит, все меньше и меньше, опять же, веры в Зеленского и его команду внутри самой Украины, внутри вот этого украинского политического класса, каким бы он там ни был, да, вот, а не только среди там населения, потому что, мне кажется, населению ловить было нечего уже достаточно давно, там, да, последняя эйфория должна была пройти еще прошлой осенью, а дальше потому что было только все хуже и хуже и хуже, вот, вот такие дела. Да, ну и тут еще одно предупреждение, не в копилку киевскому режиму, сделал, собственно, один из представителей этого киевского режима, глава Минсельхоза Сольский, в интервью изданию «Политика», американскому изданию, сказал, что на Украине из-за мобилизации возник исторический дефицит кадров, способных управлять тяжелой сельскохозяйственной техникой. У них там сейчас вовсю повсевное идет. Вот, и в статье отмечается, что ситуация еще усугубится, то есть очередной антирекорд вот на этой неделе после выхода нового указа Зеленского, который ужесточает мобилизацию. Сольский говорит, ну, сельхозка умирает. Ну, так вот, значит, капец и вот этим вот мечтам об аграрной супердержаве. Когда у них накрылась медным тазом как бы экономика вся эта, да, технологическая там, заводы и прочее производство, они говорили, да плевать на эти заводы, нафиг они нам не нужны, вот это все советское, так сказать, железо ржавое там, все. Не, мы пойдем другим путем, мы пойдем в зеленое будущее там, да, европейское, будем аграрной супердержавой. Теперь и аграрной супердержаве, видимо, приходит кирдык, вот, с точки зрения того, что и это и раньше было враньем, как бы, да, ну, и сейчас тоже. Получается, что и работать некому. Вот, и значит, Европа, которая, на которую рассчитывали, что она сейчас все закупит, ничего что-то закупать не хочет. Точнее, ну, закупают. Но вот опять же, всякие разные вот эти беспошлинные режимы отменяют. Значит, фермеры, лучшие друзья украинцев, европейские фермеры, бунтуют. Да, в том числе польские, там, французские, там, и немецкие и все остальные. Да, и не хотят конкурировать с дешевой украинской продукцией. Да. И что же дальше делать? Вот непонятно. А я напомню вам, между прочим, что до всех этих событий 2014 года Украина очень серьезную долю своего сельхозпродукции своей она продавала в Россию. Вот. И в готовом виде, и в виде сырья, и в виде полуфабрикатов, там, и многое-многое другое. И когда, значит, все это вот дело начало рушиться на глазах, им говорили, ну а как вы будете-то? Да, они говорили, плевать на вас, москалей, так сказать, в гробу мы вас видали, без вас обойдемся, сейчас нас вот мы с Европы как задружимся, они как начнут покупать все вот наше вот это сало да масло, да и все остальное, так сказать, и все такое прочее. Да, ну и что? Вот и все, вот вам как бы опять вот, можно, конечно, там криво усмехаться, но тем не менее вспоминается все время, так сказать, бессмертный Николай Васильевич Гоголь, так сказать, и вот этот самый Тарас Бульба. Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Вот. Ну вот не помогли и не помогут никогда, потому что на самом деле они помогают только себе. Вот, и больше никому. Даже если они и помогают вам, то только в той степени, в какой могут помочь себе. А как только это им поперек, как бы не будут они ничего не помогать, и делать они ничего не будут. Вот, а теперь еще видите, мобилизация действительно понятно, что всех этих механизаторов, да, их забирают, как этих самых мехводов, там, механиков-водителей, да, на технику боевую, да, вот, военную. Ну и все, и конец им пришел. Да, знаете, за что переживает зарубежная пресса? Она переживает вот за что, что Зеленский формально не обеспечил себе преемственность, вот, так как боится расставаться с властью. И журналисты пишут, что поэтому вопрос перехода власти на Украине многомерный и щекотливый. Вот многомерный. Многомерный, да, и щекотливый. Да. Многомерно щекотливый. Первое, сказать, что, да, значит, нет у него преемника, вот, поэтому все как-то Не, а что преемник-то? То есть они имеют в виду, что он должен был бы создать себе преемника и провести выборы? Ну, наверное, да. Вся конструкция рухнула бы, вот в чем дело. Проблема-то в том, что тоже, видите, все эти западные, так сказать, тоже журналисты, эксперты и политтехнологи, они тоже, оказывается, сильны задним умом. А когда вы создавали Зеленского вот этого, да, когда вы раздували его как мыльный пузырь, когда вы возили его по всем странам, да, когда вы, значит, все парламенты заставляли его слушать, вы о чем думали? Нет, но он же говорил, когда избирался, что я всего на один срок, на второй не пойду точно. Сейчас я конфликт в Донбассе улажу, и все, дело сделаю, и разойдусь. Вот. Ну, насчет того, что он там говорил, я могу сказать, что еще раньше он просил, так сказать, дядю Володю Путина взять их в Россию, да? Вот мало ли, что он там только не говорил, да? Он, кстати, что касается предвыборных обещаний своих, не выполнил ни одного, вообще ни одного. Ну, это ерунда, подумаешь, что вполне себе демократично, ну да ладно. Вот, но что касается схемы самой, опять же, я чисто так технологически раскладываю. Вы его слишком сильно раздули, чтобы вообще мог быть какой-то преемник, который способен это перехватить. Вот в чем дело. Его раздули, опять же, на фоне неправильного прогноза. Его раздули на фоне прогноза, что вот сейчас Украина одержит верх, сейчас Москва, значит, придет с повинной, или, по крайней мере, там, кусая локти и, значит, вырывая себе, так сказать, волосы на голове, вот, значит, признает фактически поражение. А Зеленский, которого мы вот раздули под победу, под триумф, вот он будет триумфатором, да. На мой взгляд, этот прогноз был с самого начала неправильный, но теперь непонятно, что с ним делать. Потому что они его раздули, а как он себе, какого он себе преемника, так сказать, мог бы выдумать, откуда его взять? Вы же его провезли по всем этим самым, по всем европейским парламентом и американским там. Вы же его раздули, да? Вы же из него сделали как бы вот это вот, значит, лицо Украины, вот такую говорящую куклу в зеленой майке там, и все время он там тоже имитирует себе это все, все это вот, все это, так сказать, все это хаки и так далее, и так далее, и так далее. И все. То есть, на самом деле, это я к чему? К тому, что в этой ситуации политтехнологической, возможность создать ему преемника, который мог бы адекватно как бы взять ситуацию в свои руки, там, да, на которого можно было без издержек переложить эту ситуацию, она как бы, ну, сжалась, как шагреневая кожа, так сказать. Она уменьшилась. Да? То есть это труднее гораздо сделать. Да? Это первое. А второе, вообще особо, так сказать, так на себя вот это все, это ярмо вот это вешать, в такой ситуации особо-то желающих-то и нету. Вот, потому что одно дело, как бы, да, бороться за такой пост, когда все хорошо, а другое дело, когда все сыпется и валится. Вот, и таких вот дураков, как бы, тоже повешать себе это вот, значит, на шею особо нету желающих. Там, тогда уже пусть оно уже просыпется с Зеленским, тогда пусть уже он за всю эту ответственность на себя примет, а уже тогда появятся желающие, которые смогут на него все это свалить, как бы сказать, а вот мы теперь вот с чистого листа там, с нуля и так далее. То есть, да, вопрос многогранный и щекотливый, но только это вы сами его подготовили, западники. Ну, называют в том числе в качестве, ну, возможного преемника. В этой же статье говорится, что это глава офиса Зеленского Ермак, что вот под себя возьмет правительство и заработает. Секундная пауза. Вести ФМ. Ну, Ермак — это вообще пустота. Кстати говоря, когда-то там у них же постоянно тоже они друг друга долбят всякими там этими самыми компроматами, пиар-компаниями. Ермака когда-то вообще называли агентом ФСБ. Вот, и говорили, что он вообще там, так сказать, чуть ли не там путинский наймит там и все такое прочее. Вот, потом, ну, несмотря на это, он все равно остался как бы главой офиса. Вот, но дело в том, что глава офиса Ермак — это вообще не политическая фигура. Он не сможет потащить. Он может быть вот техническим. Ну, условно говоря, Зеленский, как ни крути, он был просто, ну, раскрученным популярным шоу. Да, он не был политиком никогда. Он и сейчас политической фигурой, на мой взгляд, вот в полном смысле слова, на самом деле, не является. Но он, по крайней мере, был известен и популярен. Ермак — это просто чиновник, вот, ну, условно говоря, бюрократ из кабинета. Он вообще, как бы, ну, вот стать каким-то популярным политическим деятелем ему, ну, довольно сложно. Поэтому он может быть какой-то технической переходной фигурой, да. Вот, кстати говоря, тоже вот под возможный слив ситуации или там под какие-нибудь там переговоры и так далее, и так далее. Единственное, что он может, например, записать себе в актив, вот я как, ну, как вот я представляю себе, да. Ну, например, скажем, значит, Зеленского объявляют виноватым во всем, он каким-то образом его убирают, да, не непонятно каким, так сказать, но способов есть масса. Начиная от самого неприятного для Зеленского, его просто убивают, осваливают все это дело на как бы Россию. А вот, ну, могут быть и другие способы. Кстати, насчет убийства, между прочим, я бы вообще на месте Зеленского, так сказать, серьезно побеспокоился бы о своей безопасности. Потому что, например, скажем, одним из способов выхода из нынешней ситуации реально может быть убийство Зеленского. Убийство Зеленского, как бы, да, его ликвидация и, значит, обвинение в этом России. Заодно, как бы, они смогут нивелировать, например, скажем, теракт в Крокусе, да, сказать, вот, мол, кто там жалуется, как бы, да, на теракты, вот они, смотрите, что творят-то сами, да, это первое. Второе, как бы, да, на какое-то время еще возбудить, например, скажем, условную там европейскую, американскую общественность, выдавить какую-нибудь помощь из Конгресса, сказать, нашего братка Зеленского убили. Ёлки-палки, так сказать. Не эти прощу. Вот, да, вот орда эти, москали. И вообще эти вот изверги-уроды как бы взяли, убили кого? Нашего душку Зеленского. Давайте бабки скорее. Могут сделать запросто, серьезно говорю, да? Вот, но как, поэтому я бы на месте вообще бы, так сказать, сейчас бы ходил бы, так сказать, вот там постоянно на стрёме, что называется, да? Вот, и зря он себя окружил, между прочим, как бы этими иностранными охранниками. Когда-то он всю охрану ему сменили с украинцев на иностранцев, и он думал, что он так будет целее. Да вот они тебя и придушат, потому что им просто отдадут команду и привет, как бы, да, они скажут, так сказать, они скажут «yes, sir», и все, как бы, и привет. И нет нашего, так сказать, нашего душки, так сказать, нашего с вами, как бы, да, любимчика Зеленского, и не будет. Вот. Но в любом случае, могут и по-другому слить. А, например, какой-нибудь другой человек, там, условно говоря, Ермак, который нафиг никому не нужен, которого вообще никто не любит, на что он, вот, у него какой будет единственный, так сказать, шанс реально подняться? Это мирные переговоры. Другого не будет. Потому что победы одержать он не сможет, там, военные, да, он сказать, если он придет и скажет, воюем до победного конца, там, тра-та-та, все до последнего украинца, и тогда вообще разнесут все в пух и прах. Потому что, ну, как бы, получается, ты пришел, и то же самое буровишь, что этот самый Зеленский, да, и это долго не продержится. А он может, наоборот, сказать, а я вот всех верну, как бы, сейчас мы Россию ненавидим, но мы, так сказать, сейчас закончим войну, вы все вернетесь, так сказать, сядете на свои трактора и поедете в поля. Вот. И здесь и все скажут там это самое, ой, как здорово, как хорошо, так сказать, это благодетель. Знаете, как раньше говорят там по преданиям, это в деревнях головную боль лечили, так сказать, горшок чугунный на голову наденут, походишь с этим горшком, снимают, ой, уже хорошо, как бы, да, гораздо лучше, чем было до этого. Вот, вот и вылечили. Вот, таким, так сказать, способом, в принципе, можно и популярность завоевать. Но, в общем и целом, конечно, Ермак это как бы, ну, не про что. Это просто, ну, безликий чиновник. В соцсетях опять вспомнили про Залужного, главкома бывшего ВСУ, который сейчас едет послом в Лондон. И, значит, две стороны одной медали Залужного. Одни, значит, говорят, скорее уезжай из Украины до 20 мая, чтобы тебя в новый Майдан не втянули. Там отсидись, вернешься. Вторые, значит, призывают ни в коем случае до 20 мая, когда закончится окончательный срок Зеленского, никуда не уезжай, оставайся здесь. Возглавишь, значит, Украину. Будешь ее поднимать с колен, возрождать и так далее. Не, ну вот вариант для Залужного, кстати, тоже. Тут, опять же, я говорю, там, когда вот ситуация подходит вот к такому неопределенности, возможно, любые самые авантюрные варианты. Опять же, вот я говорю, вот ликвидация Зеленского руками, как бы, например, каких-то западных спецслужб или даже не западных, обвинений в этом России. И тогда и Залужному дорога расчищается. Да, в принципе, американцы могут на это поставить, потому что, скажем, Залужный, хочешь не хочешь, там, ему придется воевать. Если какой-нибудь Ермак, он ближе к политическому решению, а Залужный, как бы, наоборот, ближе к военному. Там, насколько он там долго продержится с этим военным решением, другой вопрос. Но он может сказать, вот да, мы, так сказать, с этим самым, как бы, Володимиром, так сказать, Зеленским, конечно, были не в простых отношениях, но я должен просто вот буквально отомстить, так сказать, страшным москалям за смерть нашего, как бы, слуги народа и все такое прочее. То есть, возможно, такие варианты. Другой вопрос, что у всех у них, на мой взгляд, ресурса уже не хватает. Ресурса просто не хватает, потому что всем стало очевидно за последний год, что как бы там не развивались события, но вот взять там, условно говоря, там и поставить Россию, так сказать, в позицию проигравшей, в позицию изолированной, ну, уже не получилось. Все. То есть, опять же, вот, 100% изоляции не получилось, 100% военной победы, так сказать, не получилось и не получится. Значит, внутреннего бунта тоже, значит, не получилось. Путин, значит, еще на очередной срок избран президентом. Вроде как экономику, так сказать, полностью там это самое тоже, значит, парализовать не получилось. А тогда что делать-то дальше? Нафига все это нужно? Вот тогда вот. Вот. Так что вот такие дела. Я говорю, мне кажется, что вот. Ну, точнее, я уже здесь давно говорю, я считаю, что обратный отчет для Зеленского, он уже тикает. Он тикает, и дальше сейчас все будут лихорадочно просто обсуждать варианты, как, кто, где, куда, как бы куда этого двинуть, как с ним что разобраться. Вот. И на месте Зеленского я бы серьезно побеспокоился о своей жизни. Вот, потому что его запросто могут... То, чего не сделали мы, как бы, с самого начала, да, может, и надо было сделать, не знаю, я тут, в принципе, считаю, что это тоже был вариант, не говорил об этом, да, то могут сделать сейчас его лепшие друзья, вот, запросто. Вот, потому что им, например, скажем, не хватает, условно говоря, там, сакральной жертвы. Вот ты и будешь. Вот ты, милок, и будешь сакральной жертвой. Нам сейчас вот не хватает, так сказать, для того, что... Ты хочешь, чтобы, например, Конгресс США выделил помощь Украине? Хочу, говорит Зеленский, хочу. А вот для этого нужна какая-то такая вот, значит, встряска. А он ответит, а я только домик купил у Карла Третьего в Британии, небольшой замок. Дружок, я туда хочу переехать. Домик твой, так сказать, он как есть, так и будет, все нормально, как бы. А вот, это, вот, эти, вот этой свинюшкой на заклане будешь ты. Ты же любишь Украину? Люблю. Вот как бы ты и будешь. Потому что по-другому денежки не дадут. Нужен кровавый сюжет, так сказать. Нужны заголовки, нужны траурные рамки, нужны майки, так сказать, в стиле Че Гевара с твоей мордой. И тогда Украина, которую ты так любишь, получит такие денежки. А что будет потом? Что будет потом, это у тебя уже не касается. А он скажет, деньги-то мне нужны, а не Украине. Нет, это я к тому, что в случае, если прижмут, его вообще никто спрашивать не будет, что он там думает по этому поводу и так далее. Потому что он, внимание, никогда не был настоящим лидером и настоящим политиком. Вот в чем дело. Он как клоуном был, так клоуном останется. Его и утилизируют как клоуна. Вот как бы, да, в чем беда, господин Зеленский. Не надо казаться тем, кем ты не являешься. Вот, потому что в противном случае ты подпишешься под такую, как бы, ну, на такой уровень, да, ты готов пойти на эшафот ради своей Украины? Я думаю, что нет. Когда ты начинал все это, ты думал об этом? Нет. Но ты строил из себя того, кто готов пойти на эшафот. Вот, пожалуйте. Пожалуйте, снопы вязать, так сказать, да. Вот тут на самом деле эта ситуация такая, как, может быть, трагикомическая, да, вполне себе в стиле этого человечка. Вот так вот. Ты решил сымитировать героизм, как бы. Мы тебе дадим такую возможность, родной. Мы тебя увековечим. В бронзе. Да. Сейчас входим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Это единственный телеграм-канал, к которому он имеет отношение. Для ориентира там более 220 с половиной тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сейчас новости, затем продолжим.